Первая цель. Только бы кто-нибудь из этих дерьмовых лабухов здесь околачивался. Снова вслух произнес Муса, подруливая к кондору. Как и в прошлый раз, в этот полуденный час ресторан еще не открывался. И тот же швейцар, мордатый старикан, маячил за закрытой стеклянной дверью. Обращаться с этой публикой Муса умел неплохо. Знал средства понадежнее долларов и даже пистолета. Сильно, едва стекло не вышиб, замолотил кулаком. А когда больше перепуганный, чем возмущенный старый бездельник прискакал, рявкнул ему: «Открывай, скотина! Долго мне тебя ждать!» Два дня назад сработало безотказно. А уж сегодня, когда тот же швейцар узнал нацеленные на него бешеные глаза, и подавно. Муса прошествовал мимо окаменевшего служителя, не удостоив его даже взглядом. Конечно же, не оглянулся, оставив никчемному старикашку за спиной. И напрасно. Сделал бы это, наверняка насторожил бы его пыхнувший в темных зрачках старого пройдохи огонек. Прыгая через две ступеньки, Муса одолел лестничный пролет, вошел в зал. За два дня мало что изменилось. Те же четыре женщины надраивали помещение. Тот же пухлый мужичок здесь похаживал, лишь на эстраде в дальнем конце из прежней четверки музыкантов остался всего один саксофонист, здоровенный негр в темных очках и пиратской красной косынке на голове. Вглядываясь в ноты на стоявшем перед ним пюпитре, старательно дул в свою замысловатую трубу. Распорядитель узнал остановившегося в дверях Мусу, снова, как в тот раз, поспешил к нему, только уже не вопил и руками не размахивал. А Муса вдруг заметил, что лысоватый коротышка очень похож на Петровича. Странно, что раньше не обратил внимания. И посчитал это от чего-то недоброй приметой. «Поговорить надо», — сказал Муса, просверливая его взглядом. «К вашим услугам», — учтиво склонил плешивую голову Джефферсон. Муса двинулся к крайнему, ближнему к нему столику, но Джефферсон, опасливо трогая его за рукав, затараторил, что намного удобнее будет, если они побеседуют в кабинете. От глаз, мол, до ушей чужих подальше. И опять не трепыхнулась годами и бесчисленными передрягами отточенная интуиция Мусы. Знал он, что порой просто гипнотически действует на многих, но не показалось ему подозрительной излишняя суетливость и угодливость осанистого распорядителя Кондора. Спросил только, кивнув на саксофониста. «А где остальные лабухи?» «Собираются», — не удивился вопросу Джефферсон. «Это их старший. Он вам нужен?» Высвободил из нагрудного кармана щеголеватого серого костюма белейший платок, развернул его, промокнул сначала лицо, потом лысину. «Приведи». Одним словом ограничился Муса, именуя предупредительно распахнутую Джефферсоном тяжелую зеленую портьеру, шагнул в небольшую комнату. Сиживать в таких ему доводилось не однажды. В каждом, даже самом захудалом ресторанчике отделяются от общего зала кабинеты, где бы могли спокойно пообщаться с